Утро вечера мудренее. А Ваня Вонятко на вчерашнем собрании был прав как никто. Я действительно один жил в этом большом, не до конца еще сданном доме на краю города. И строительный забор даже не до конца был убран. Так что ранним декабрьским утром мне пришлось пробираться по заваленной строительным мусором площадке до ворот, замкнутых на большой висячий замок. Сторожа я нашел в соседнем подъезде. Он там на первом этаже спал крепким сном. Он отомкнул мне замок и пожелал сдохнуть на дорожку. Такой вот был добрый и отзывчивый сторож. Далее путь мой лежал на Нижнюю набережную. Оттуда ходил кое-какой транспорт до моего родного института. Нет, можно было дождаться 24-го автобуса, который разворачивался около нашей стройплощадки, но его график движения представлял собой большую черную дыру. Бывало, и по две штуки подряд приходило, но чаще можно было прождать и час, и полтора. Так что я предпочел более надежное транспортное средство. А вот и институт. А вот и родная психушка напротив. Нет, я, конечно, мог и просто проигнорировать один день. У нас тут с этим достаточно просто обстояло. Но решил, что борзеть лишний раз не стоит. Будут еще поводы для борзения. Надо отпроситься у непосредственного начальника. Им у меня на данный момент являлся некий товарищ Островенок. Кандидат технических наук и все такое. Неплохой, надо признать, начальник. Бывали и много худшие. Пропуск в зубы охраннику на проходной, выход через четвертый корпус в шестой по переходу на втором этаже – и спуск вниз во второй корпус, старинный-престаринный, по-моему, еще из 19 века. Туда наш отдел почему-то определили пару месяцев назад. В лаборатории только Надя сидит. Ни рыба, ни мясо, девчонка, унылая, как я не знаю что. Как ослик и ай из мультфильма про Винни-Пуха. «Привет, Надя», — говорю я ей, одновременно включая свой IBM PC совместимый комп, собранный китайскими политзаключенными в провинции Сычуань. «Начальство пришло?» «Нет еще», — обернулась она в полоборота. «Оно в 10 в лучшем случае приходит». «Ну и ладно. Разговаривать с девчонкой Надей мне больше не о чем. Загрузил DOS 6.2, проверил запароленный раздел. Я там храню свои денежные дела. И запустил отладочный модуль для своих разработок. Их у меня целых 3 штуки на текущий момент. Модуль сопряжения PC с крейтом стандарта КАМАК. И еще АЦП и ЦАП для ввода-вывода в компьютер данных разных экспериментов. Вообще, если честно, в аналоговой электронике я понимаю не очень. Так что половину этих двух последних блоков мне нарисовали коллеги из параллельного отдела. А уж интерфейс PC я как-то сам изготовил. Но все это сырое, как сахар-сырец после первоначальной обработки. И требует точной и неторопливой доводки напильником по контуру. Сопряжение с КАМАКом тоже, но торопливость, как сказал классик, нужна только при ловле блох. Поэтому я и не особо спешил, благо зарплата моя здесь не очень сильно зависела от конечного результата. А если уж быть точным, совсем никак не зависела. Но тут в коридоре прогромыхали тяжелые шаги. «Островенок пришел», — сообщила мне Надя, обернувшись от своих утренних забот. «Можешь зайти». «Спасибо, Надюша». Я погасил экран, установив заставку типа «Звездная пыль» и отправился в соседний кабинет, который занимал Островенок на пару со своим замом, совсем уже мутным типом по фамилии Шнайдерман. «Илья Аркадьевич», — сунулся я в его дверь, предварительно постучав, — «можно?» «Заходи, Сережа». Островенок уже разделся и включал электрочайник в розетку. «Как дела?» «Дела как сажа бела». Шнайдермана пока не было, да и слава богу. С кем, а вот с ним у меня отношения совсем не сложились. «Можно я сегодня по делам побегаю? После обеда вернусь, зуб даю». «А что за дела?» Начальник отсыпал чай из пачки со слоном себе в кружку и поднял на меня глаза. «Серьезное?» «Да не сказать, чтобы очень немного замялся я. Меня тут вчера председателем нашего дома выбрали». «Надо оформить свое председательство. Районная администрация, нотариус, мастерская печать и еще что-то. Как раз часа на 4 времени». «Ты, кстати, еще не проставился по случаю новой жилплощади», — напомнил мне он. «Нехорошо». «Так дом же еще не сдан, Илья Аркадьевич», — напомнил я. «Вот официально получу бумагу на собственность, тогда сразу». «Ну, хорошо, иди». Слегка поморщился он. «В половине четвертого зайдешь тогда, я тебе одну новую задачу нарежу». «Ес, сэр!» Взял я под козырек. «Будет исполнено, сэр!» После чего очистил начальственный кабинет. По дороге обратно мне этот Шнейдерман встретился. Кивнули друг другу без разговоров. «Ай, ладно. Он ведь, когда захочет, может полчаса ни о чем базарить. Бывают такие люди с неудержимым словесным поносом, остановить который не в силах даже плотина Саяно-Шушенской ГЭС. Районная администрация у нас недалеко, прямо-прямо по Ульяновке до пересечения с Песково, а потом налево и через три светофора вот оно, бок о бок с областным драмтеатром. Старинное здание о трех этажах и двух пристроях слева и справа в форме буквы «П», значит. На золотом крыльце надпись золотыми же буквами «Администрация городского района города Нижнего города». Вот с такой тавтологией, значит. Припарковано возле нее было ровно две тачки, обе довольно редкие для 93-го года иномарки Volkswagen Passat и Ford Scorpio. Последнюю, насколько я помню, ввезла к нам большой партией компания местного нувориша и мини-олигарха Стрельцова. Нет, к знаменитому футболисту он никакого отношения не имел, просто однофамилец. Но «Скорпионы» эти купили не менее богатые люди города. Поэтому каждый проезд такой тачки мимо вызывал завистливые взгляды окружающих в стиле «богато люди живут». Ход свободный, до пропускной системы поздних времен пока что не дошло дело. Зашел на второй этаж приемной главы администрации, ну, бывшего первого секретаря райкома. Здание то же самое. Тут и сидела моя бывшая сослуживица Светочка. «О, привет, Сергуня!» — объявила она, как только я показался на пороге. «Только что про тебя подумала. Богатым будешь?» «Это хорошо», — уселся я на стул рядом с ее столом. «Как разбогатею, съездим на Канары. Ты не против?» «С тобой хоть куда», — усмехнулась она. «Не забудь про обещание. Чего там у тебя за дело-то, напомни?» «Да решили мы учредить товарищество в нашем доме, а меня председателем выбрать. Вот хотелось бы узаконить это дело». «Так, так, так», — усмехнулась она. «Значит, выбил ты себе квартирку в этом новом доме?» «Что значит выбил?» — возмутился я. «Но не слишком сильно. 2 года на бетонном заводе, а потом еще 2 на стройке. Это называется выбил? Я бы тут употребил слово «выгрыз». «Ладно, пусть будет выгрыз. Пригласил бы хоть посмотреть, что там и как. Обязательно. Вот сдадут дом в эксплуатацию, пока что там не все готово. Тогда позову. А сейчас хотелось бы формальности уладить. Это тебе на 3-й этаж в отдел по работе с жилым фондом», — перешла на деловой тон она. «Комната 305. Спросишь там Галину Николаевну, она все оформит, а подпись начальника сюда зайдешь поставить. Моя благодарность тебе не будет иметь границ». «Знаю, знаю», — остановила она меня, — «в пределах разумного. Дуй на 3-й этаж, а то они чай скоро начнут пить, тогда к ним не подступишься». И я дунул на указанный этаж, комнату 305. Представляла она из себя типичный женский коллектив, известный в широких кругах под названием «Гадюшник». Из 5 особей нужное мне оказалось у дальнего окна с фикусом на нем, где белая женщина бальзаковского возраста, с лишними 7-8 килограммами веса и с рюшечками вдоль обширного бюста. «Да-да, мне Света звонила», — меланхолично ответила она на мое представление. «Давай свои бумажки уже, а сам за дверью вон подожди». Я спорить не стал, а просто молча покинул этот гадюшник. В коридоре 3-го этажа было сумрачно, накурено и довольно-таки прохладно. Отопление тут, видимо, по остаточному принципу включали. Прослонялся туда-сюда по 20 погонных метров, разглядывая от нечего делать вывески на дверях. Тут значился департамент благоустройства, департамент образования, контрольно-ревизионное управление и даже комитет по управлению госимуществом. «Это пока они тут в нищете прозябают», — невольно подумалось мне. «Но скоро тут миллионер на миллионере будет сидеть. Долларовый причем миллионер». Тут мимо меня проскочила на всех парах разгоряченная какая-то тетка с большой клеенчатой сумкой. «О, распространитель, наверное», — подумал я. «Странно, что раньше я ни одну такую тетку не увидел». А она на тех же парах ворвалась без стука в отдел жилфонда и захлопнула за собой дверь. «Что-то дальше будет», — весело прикинул я. «Одно из двух. Или они там раскупят всю эту хрень из полосатой сумки, или вышибут назад. Оказалось, что верно второе мое предположение. Тетка вылетела в коридор задом наперед, распахнув дверь своим обширным задом. «Да и не больно-то хотелось!» — громко крикнула она в дверь, но та тут же захлопнулась. Тогда тетка сунулась напротив в ревизионное управление. Результат был примерно таким же, но с задержкой в десяток секунд. Она выдохнула и вдруг заметила меня. «Ну, ты хоть чего-то у меня купи, хлопчик!» — распахнула она свою сумку настежь. «У меня чего только нету!» «Ну, показывай», — согласился я. «Делать-то все равно нечего было. Чего там у тебя нету?» «Да как тебя зовут-то?» — спросил я, начиная осмотр содержимого сумки. «Дарьей», — скупо бросила она. «Можно и Дашей звать, а тебя как?» «Сергей», — ответил я в тон ей. «Можно просто Сергуня. Че, у тебя одна косметика, что ли, тут?» «Че это одна?» — обиделась она. «Спортивные костюмы еще есть. Адидасы. Один точно на тебя сядет». И она достала с самого дна сумки хрустящий пакет со штанами и курткой «Адидас». «Три полоски. Это очень удобная форма для носки». Конечно, это не натуральный «Адидас» был, но и не совсем уж паленый «Абибас» или там «Адилис». Нормальная турецкая копия. «Почем?» — спросил я. Она окинула меня внимательным взглядом, оценивая мои финансовые возможности. Оценила их не очень высоко и выкатила ценник в полтинник. Ну, 50 тысяч, значит. «А чего? Вполне приемлемо», — закатил я глаза к потолку. «Скинь еще немного, и мы договорились». Но тут распахнулась дверь гадюшника, отдела жилфонда, и меня позвали внутрь. «Слушай, у меня дела, давай потом созвонимся. Вот тебе мой телефон». И я быстро начиркал Даше на бумажке телефон конторы Костика. Своего-то мне пока не провели. «Звони, вечером, может, встретимся». Она согласно кивнула, спрятала бумажку куда-то в свой необъятный бюст, и тут мы разошлись. «Все готово, Сергуня», — сообщила мне Галюша из своего угла с фикусами. «Вот сюда надо подпись главного», — она показала куда. «А потом печать шлепнешь в канцелярии. Ну и это. Удачи тебе в управлении жилфондом». «Спасибо, Галочка», — не полез я за словом в карман. «Как раскручусь, обязательно тебя в ресторан позову». Все сослуживицы Гали мигом обратились вслух и застыли, как изваяния. Видимо, не каждый день у них тут такое обещали. А я помахал ручкой и вернулся на второй этаж к Светочке. «После обеда будет подпись», — глянула она мельком на бумаге от Галочки. «Уехал он в Кремль, встреча какая-то». «Окей, оби», — ответил я ей словами надоедливой рекламы. «Зайду после обеда. Как жизнь-то молодая течет». Зачем-то задержался я на этот дежурный вопрос. «А!» — махнула она рукой, скривив рот. «Лучше не спрашивай».